Глава 4. 132-й полицейский участок. Старший лейтенант Горностай выключил рабочий компьютер и спрятал папки с документами в сейф. «Уже домой?» Капитан Таишев, сидевший за соседним рабочим местом, закинул ноги на стол и прикурил сигарету. «Везет тебя. Мелким своим привет передавай. А я сегодня в ночь, видишь, как мне не повезло, в такую-то жарищу!» Таишев Артур Набибович был мужчиной крепким, достаточно подтянутым и вполне успешным к своим 40 годам. За его плечами уже была масса раскрытых дел, однако такой везучестью, которой отличался его коллега и сосед по кабинету, похвастаться не мог. В 28 лет, еще даже не получив капитана, удостоился чести заниматься самым громким делом в городе. Это надо суметь. «Ночью прохладнее будет», – кивнул Роберт, взяв свой пиджак с кресла и набросив его на широкие плечи. Горностай застегнул пиджак, поправил на шее галстук. «Ты справишься. Не в первый же раз». «Не в первый, не в первый». Качаясь на стуле, капитан сделал несколько затяжек. «Я слышал, Роб, ты отпустил призрачного?» «Отпустил», — коротко кивнул старший лейтенант. «Что, доказательств не хватило?» «Нет, не хватило». «Все видели», — понимающе хмыкнул Таишев. «Но никто за руку не поймал. А отпечатки пальцев сгорели? Стандартная ситуация. Это тебе не киношный сериал». «Как-то так», — согласился Роберт. «Хорошо тебе, Горностай. А мне всю ночь на вызовы ездить. Ненавижу эту дыру. Что ни день, то новую кровь по асфальту размазывают. Скажи мне, Горностай, наступит такой день, когда у нас не будет ни одного вызова на кровавые происшествия?» Роберт покосился на коллегу и ничего не сказал. Махнув рукой и получив в ответ согласный кивок, старший лейтенант отправился домой. Еще один тяжелый день. Таишев нисколько не преувеличил, все они должны постоянно выезжать на обычные происшествия, потому что в криминальной столице у полиции вечно рук не хватает. Заведя двигатель в своей машине, Горностай посмотрел на часы на приборной панели. Уже 10. Пробок не должно быть, да и ехать ему недалеко. Уже хорошо. Ночью действительно есть шанс, жара спадет, и голова заработает. Вскоре черный джип въехал во двор здания постройки конца 19 века. 5 этажей, высокие потолки, маленький двор и полное отсутствие лифта. Жизнь в старом центре не была прихотью. Эта квартира досталась ему и его брату с сестрой по наследству. Ученые, кандидаты наук получили ее за особые заслуги, теперь она перешла к детям. 5 просторных комнат в самом центре, большая кухня с прихожей. Они сохранили изначальный интерьер, классические обои и мебель стиля модерн. Сейчас многие избавляются от этих пережитков времени, но только не они. Вся мебель в квартире отреставрирована, все семейные ценности сохранены. Поднявшись на последний этаж, Роберт открыл тяжелую деревянную дверь своим ключом, зажег свет в прихожей и мрачно воззарился на новый предмет, украсивший его квартиру. У зеркала почти в полный рост висел плакат с изображением призрачного Руфера. Стены домов, майки, кружки, брелки. Теперь еще и плакаты выпускают. На звук в коридор выбежала молодая девушка. Ее светлые волосы того же пепельного оттенка, что и у Роберта, были распущены и большими локонами струились по открытым плечам. Девушка была в коротком платье пурпурного цвета. Не останавливаясь, она прямиком устремилась с объятиями к брату. «Ты вернулся?» Повиснув на крепкой шее Роберта, воскликнула она. «Вернулся», — хмуро ответил старший лейтенант. «А ты давно дома?» «Давно. Мы с Эдиком закончили в 5, к 6 уже дома были. Жарище такая, что решили сегодня никуда не ходить. Раскрыли все окна нараспашку и залегли в спячку. Как ты? Ты где был весь день? Не вспотел ни капельки, как будто весь день под кондиционером просидел». «Лучше ты мне скажи. Этот плакат – это обязательное украшение. Может быть, ты его к себе в комнату перевесишь? А то у меня уже давно создается впечатление, что я живу в музее, посвященном ему». Девушка отцепилась от шеи брата и уставилась на него, хлопая точь-в-точь такими же серыми глазами и белесыми ресницами, коими обладал и сам полицейский. Сестра была ниже брата на целую голову и поэтому в дополнение к возрасту всегда казалась ему малышкой. «Роб! Ты снова за свое? Я не сниму этот плакат, он мой кумир, и Эдика тоже. Он кумир всего города, и мы вовсе не обязаны, только потому, что ты, вопреки здравому смыслу, пытаешься его посадить, потакать тебе и твоей работе». Молодая блондинка развернулась на носочках, подбежала к плакату и показательно поцеловала миловидного парня на изображении в губы. «Ванесса, прекрати поясничать!» Из комнаты появился еще один молодой мужчина, у него было много общего с Робертом, но тот же рост все же уступал. Однако серые глаза и пепельные, короткие волосы выдавали в нем близкого родственника горностая. «Руфер – мой кумир, а не твой. И не облизывай мой плакат, он мне слишком дорого достался». «Я не облизываю, а целую», – насупилась девушка. «Это наш плакат, раз висит в нашем общем доме». Роберт ничего не сказал. Полицейский и старший брат двоих 24-летних близнецов, родившихся с разницей в 5 минут, хотел скрыться у себя в комнате, однако сестра его остановила, ухватилась за рукав проходившего мимо брата. «Роберт, подожди, ты же его арестовал? Почему молчишь, ничего не рассказываешь? Только не говори, что ты посадишь его. Я тогда не знаю, что с тобой сделаю». «Не посадил». Эдик перехватил руку сестры и заставил ту отпустить рукав старшего брата. «Не читала сообщение? Его выпустили за недостаточностью улик». «Ой, не криви лицо, тебе не идет. Не надо делать вид, что ты не в курсе». «Раз вы все знаете, зачем допрашиваете меня?» Роберт все же ушел в свою комнату, оставив близнецов спорить друг с другом о том, кто из них больше любит призрачного. Всеобщее помешательство на народном герое просочилось даже к нему домой. Причем просочилось довольно давно. Младшая и любимая сестренка буквально каждый вечер приставала с разговорами и расспросами о призрачном Руфере. Информация о том, что дело передано старшему лейтенанту, как-то проскользнула в прессу, и с этого момента у них дома жизнь закончилась. Близнецы сразу же объявили ему бойкот, требуя отказаться от дела. «Роберт, как ты можешь?» – кричала Ванесса в первый же вечер, когда он после нескольких бессонных суток явился наконец домой. Сколько он себя помнил, великий Густавсбург никогда нельзя было назвать спокойным и безопасным городом. Люди здесь боятся лишний раз мусор выбросить или собаку выгулить. Ему самому пришлось обучить близнецов, чтобы в случае чего могли хотя бы отбиться и убежать. А дальше позвонить ему. «Габриэль Грасса, наш бывший одноклассник. Он отличный парень. Ты знаешь, как он попал в нашу школу? Габи потерял родителей и бабушку. Сразу всех родных ему людей в один вечер». «В нашем городе многие потеряли близких людей таким образом», – отрезал тогда устало Роберт. Безусловно, старший горностай должен был гордиться тем, что ему поручили отловить призрачного Руфера. Это очень почетно, тем более после нескольких крупных, успешно закрытых дел. Но дело мгновенно осложнилось не только протестом его домашних, которые уже до того фанатели от своего одноклассника, но еще и благодарностью жителей города. К своему сожалению, горностай быстро понял, почему назначили на раскрытие дела именно его. Он тоже молод, не раз отмечен благодарностями, всегда выезжает на вызовы и много работает внеурочно. «Да, многие!» – вспылила в этот раз Ванесса. «Но не всех одним махом!» Они тоже потеряли своих родителей. Его сестренка не сказала этого и стоически выдержала его тяжелый взгляд. «В этом городе многие потеряли своих близких», — повторил Роберт. «Но вы ошибаетесь, полагая, что своими взрывами он как-то помогает ситуации. Это простые совпадения, он обычный хулиган, портит чужое имущество». «Ты непрошибаемый болван!» Ванесса обиделась на разумный довод, приведенный старшим братом, и с того самого разговора не спускала ему ни единого плохого высказывания в сторону Руфера. Постепенно их квартира превратилась в храм, посвященный Руферу. Роберт уже не протестовал, ему было легче молча уйти на работу, чем что-то доказывать. Хуже того, что не только Ванесса любовалась народным героем, но и Эдик тоже. Он со своими друзьями вечерами стал посещать крыши в надежде когда-нибудь встретить неуловимого кумира. И это ребята, которые успешно заканчивали медицинский. Вот уж поистине логичное развитие событий. Младшие горностаи оба учились на кардиохирургов. Были лучшими на своем курсе. И, пожалуйста, фанатеют от уличного хулигана. После ледяного душа старший лейтенант переоделся в шорты и майку и прилег на кровати, планируя минут 10 полежать в полной темноте, а после еще немного поработать. Было еще кое-что, что горностай планировал проверить. Молодой мужчина выключил свет, лег на спину на своей кровати и прикрыл веки. Тишину нарушал лишь шум с улицы, но к нему он уже давно привык и воспринимал гул машин чем-то вроде стрекотания сверчков. «Ах!» Визг Ванессы из соседней комнаты заставил атлетическое тело старшего лейтенанта в проворном прыжке достичь тумбочки у стены, из ящика которой он вырвал пистолет и уже через несколько мгновений буквально снес дверь в комнату сестры. В ее спальне тоже было темно, поэтому Роберт первым делом хлопнул ладонью по выключателю. Свет зажегся. Горностай моментально наставил пистолет на того, кто в эту секунду удерживал его сестру спиной к стене и зажимал ей ладонью рот. «Убери от нее руки!» – угрожающе приказал старший лейтенант. Невысокий, худенький парень в темной одежде и с толстой косой, болтающейся у него за спиной, сразу же отпрянул от своей жертвы. Он развел руки в стороны. «Я только попросил ее не кричать!» – улыбнулся призрачный Руфер примирительно. Старший лейтенант пистолета не опустил. Его дуло внимательно двигалось вслед бывшему арестованному. «Ты говорил...» Ставшим внезапно низким голосом проговорил полицейский. «Что мне тебя не за что посадить? Теперь есть за что. Ты вломился в дом полицейского и напал на члена его семьи. Этого достаточно, чтобы ты сел надолго». «Но... я...» Медовые глаза сверкнули испугом в мягком свете, который источала верхняя лампа, висевшая в девичьей комнате. Вдруг ожила та, что кричала. Ванесса, будто бы проснувшись, сделала несколько шагов к нападавшему и заслонила его собой. «Ты не посадишь его?» – выпалила девушка, стоявшая посреди своей комнаты в тонкой ночной рубашке. «Он не вломился, это я его позвала, а кричала, потому что испугалась. Он пришел без предупреждения и... через окно. Я знала, что он Руфер, но не думала, что он воспользуется именно таким способом прийти в гости. Но за это посадить нельзя. Даже не мечтай, Роберт!» Медовые глаза, выглядывавшие из-за плеча защитницы, рассмеялись. «Вот видишь», — говорили они. «В смысле? Ты пригласила?» Не отводя взгляда от Руфера и не опуская оружия, переспросил полицейский. «Я пригласила!» Девушка повысила голос на старшего брата, хотя в их семье это было совсем не принято и означало наступление крайней ситуации. «Я писала ему через социальные сети. Просила связаться с тобой, рассказать, какой ты добрый, что ты сможешь понять, и вы вместе выручите его». «Я же говорил тебе», – уже откровенно усмехнулся Руфер из-за спины своей спасительницы, – «что слышал о том, что ты хороший человек». «Через какие еще социальные сети?» «О, Господи! Роберт! Он же фотограф! Весь город знает, под каким ником прячется Руфер. Но вам, полиции, естественно, об этом аккаунте никто не расскажет». Старший лейтенант с отвращением вспомнил, как не один раз пытался пробиться различными путями к закрытому аккаунту Руфера. К сожалению, социальная сеть базировалась в Штатах и на их официальные запросы просто не отвечала. «Я давно на него подписана, меня приняли», — тем временем продолжила рассказывать сестра. «И написала ему в директ. Написала, что мы когда-то учились вместе, про тебя рассказала. Но когда рассказывала, надеялась, что ты окажешься умнее. Опусти пистолет, Роберт. Этот человек пришел к нам в гости». Выпалив последнее, девушка вдруг развернулась лицом к гостю и, бросившись тому на шею, нежно обняла бывшего одноклассника. Дуло пистолета полицейского дернулось, на что Руфер еще больше развел руки в стороны и с усмешкой сказал: «Я ее не трогаю. Как видишь, это она». Роберт был вынужден стоять и терпеливо наблюдать за тем, как его сестра не только обняла Руфера, но и поцеловала того в щеку. Как только губы девушки коснулись бронзовой кожи на щеке Грассо, в этот момент полицейскому очень сильно захотелось оттолкнуть Ванессу от Габриэля. Парень в темной одежде оказался того же роста, что и его младшая сестра, но только более тщедушный, чем она, не говоря уже о том, что призрачный без труда поспорил бы с ее красотой. Медовые глаза, завидев злость в лице полицейского, перестали смеяться. Он и вправду не шевелился. Это Ванесса, дорвавшись наконец до своего кумира, беззастенчиво его обнимала. «Ну, хватит уже. Отойди от него», – процедил нехотя Роберт. «Зачем ты пришел?» «Я послушал твою сестру», – легко ответил Руфер, будучи все еще обнят близкой родственницей полицейского. «Я решил сначала познакомиться на нейтральной территории. На самом деле ее письмо оказалось очень кстати. Мне действительно нужна помощь. Когда ты меня выпустил на целых 30 минут раньше», Руфер съязвил, когда говорил о времени. «Я понял, что ты все-таки поверил мне и решил встретиться уже во второй раз. И там где нас точно никто не будет подслушивать, и тем более эта встреча не скомпрометирует тебя». «Угу. Только напугает мою сестру», — опуская пистолет, проворчал Горностай. «Что за шум? Васька, ты что опять натворила?» В комнату к сестре влетел Эдик. Серые глаза полицейского непроизвольно закатились к потолку. Не надо было быть экстрасенсом, чтобы понять, что сейчас произойдет. И, естественно... «Это...» — выпалил Эдик. «Это ты, Габи? Это ты?» Секунды не прошло, как и этот молодой умалишенный повис на шее хлипкого Руфера. Ночной гость так и остался держать тонкие руки разведенными в стороны и с трудом устоял на ногах под таким натиском. Грассо был одного роста с Ванессой, но Эдик был выше и крепче, так что призрачному этим вечером не повезло быть заваленным фанатскими объятиями. «Я их не трогаю», — еле удерживаясь на ногах, сообщил Руфер. «Не трогаю». Призрачному стало не по себе от этого разъяренного взгляда полицейского. Роберт прекрасно понимал, откуда здесь взялся этот парень и что во всем виноваты его близкие, но усмирить свое раздражение не мог. Ему по какой-то причине было неприятно смотреть, как кто-то, пусть даже его родные, касаются этого паренька и тем более зацеловывают его красивое лицо. «Хватит!» – приказал он близнецам так строго, что они все же послушались и отпрянули от гостя, виновато посмотрев на старшего брата. Тот сделал вид, что не заметил их подхалимажа. «Ты пришел поговорить? Идем поговорим». Призрачный как будто даже обрадовался, сразу повеселел, ободряюще подмигнул Ванессе и легкой походкой, такое впечатление, что даже не касался ногами пола, прошел на выход, в коридор, мимо полицейского и под его строгим взглядом туда, куда указывала его вытянутая рука.